Ну что за гений выключил тишину, разбудила аппетит, перебила сон, убит, бит молчит, бас кричит. Кричит, кричит, кричит. Похоже, похоже, бежим, и мышцы уже не стонут. Мои ноги пускают дым, ноги пускают дым. Дым и трещины по танцполу. Не устали, тело рисует. Like,